Если смотреть сверху и со стороны, лицей производил приятное впечатление, даже отличное. Если нарисовать его в плане, то территория музея ограничивалась шестигранником из крепостных стен. Вокруг него раскинулась городская застройка, характерная для этого мира, большие двух- и трехэтажные жилые дома с огромными огородами на заднем дворе и множеством хозпостроек. Высота крепостных стен лицея меня не впечатлила, не выше кремлевских в Москве, но гораздо толще. Видимо, стены были построены с расчетом на оборону от гридней. И для гридней, достаточно широкие, чтобы на стене могло разойтись и три бонехода, а широкие пандусы были, чтобы они туда могли взобраться. На каждом углу внешних стен, хищная башенка, в середине каждого сегмента стены, приземистое мощное укрепление с воротами. Но стены были длинные, очень длинные. На глазок я определил длину каждой стороны крепостного шестиугольника километров полтора. В центре защищенного пространства, пушистым белым облаком, резко констатируя со строгостью крепостных стен, стоял вычурный дворец с несколькими огромными куполами и множеством высоких, ажурных башенок. Прям как у Тадж-Махала, это и был главный корпус. Витиеватые украшения, колонны, на отделке не экономили. Немного более строгими были явно построенные позже корпуса, распиханные по углам остальной территории лицея. Главный корпус окружал сад. Строгие линии деревьев сменялись занесенными снегом лабиринтами из аккуратно подстриженных кустов. Я различил темные линии сложно переплетенных, геометрических фигур из фонтанов и клумб. Вся эта красота только угадывалась под снегом, но она уже впечатляет. А ведь там наверняка есть множество мелких деталей, невидимых сверху. Зато была видна паутина дорожек и россыпь жемчужно-белых беседок, арок, фонтанчиков среди множества укромных местечек. «Красиво», — вырвалось у меня. «А где царский музеум?» — спросила Ширину Распутина. Тот озадаченно посмотрел на нее. «Действительно, ей то какое дело?» Но старец ответил. «Вон тот купол с серебряным шпилем, видишь, с фасада еще галерея гениев с крыльями, большие такие, видишь, вот, там, а можно туда сходить?» «Посмотреть?» – выдохнула с надеждой Ширин. «Можно, но не сейчас», – Распутин строго посмотрел на нас с Миленой. «Сейчас высадимся у главного входа. Нас сразу к канцлеру отведут. Говорить, только когда спрашивают. А ты», – он ткнул в меня грязным от оружейной гари пальцем, – «вообще лучше молчи. Как невеста про детей, как муж про заначку, как Милена про ножи, как вор на деле, как», – попытался я ему помочь. «Просто молчи», – тяжело вздохнув, сказал Распутин, подумал и добавил, «вообще рта не раскрывай, только, если уж канцлер тебя напрямую спросит, лебезить перед канцлером, как назывался тут глава лицея, я был не намерен, но и срать себе в штаны тоже смысла не видел, поэтому совет старца принял к исполнению. Едва мы приземлились на старательно очищенную от снега площадь перед главным входом, появились строгие мужчины в длинных белых пальто с массивными, надраенными до золотого свечения, бронзовыми пуговицами и накладками на грудь. Все как на подбор, высокие, бородатые, аккуратные и с саблями на поясе. Уважительно выслушав просьбу Распутина о немедленной встрече с канцлером, они кивнули, взяли нас в коробочку и провели внутрь. Анагур и Ширин мягко оттеснили в людскую, а мы втроем, пройдя через анфиладу комнат, наполненных невыносимо броской, по-настоящему имперской роскошью, попали в зал ожиданий. Потолки были такие, что два гридня могли бы друг на друга встать и еще место останется. Под потолком ярко светили хрустальные люстры, я подозревал в них магию, слишком уж яркие, как светодиодные лампы. Пол из полированного белого камня, по стенам и потолку мраморные затейливые украшения, на стенах картины в массивных, резных, золоченых рамах. Мрамор, золото и хрусталь, немного вычурно, но внушает. Мы с Миленой скромненько присели на покрытую белой кожей изящную кушетку, спрятанную между выступающими декоративными колоннами, увенчанных крылатыми скульптурами накачанных длинноволосых мужиков с мечами. Я невольно залюбовался, статуи были сделаны с талантом, не хуже этого вашего флорентийского Давида. Тот, кто их делал, был настоящим гением, он не только изваял статуи очень похожими на людей, но вдохнул в них жизнь, смог создать свое выражение на каждом каменном лице, умудрился обыграть текстуру камня, вписав его в свою работу. Я даже как будто жилки под мраморной кожей увидел. Я глянул на остальные статуи, крылатые красавцы попадались и по дороге сюда, а тут стояло аж 8 штук. Они были сильно выше человеческого роста, хотя то, что они стояли на высоких колоннах, скрадывала этот момент, и у каждого была своя поза, и у каждого огромный и широкий меч, немного отличный от других. Каждая статуя с характером, и мечи хорошо сделаны, как настоящие, хоть и преувеличенно огромные, но не бездумно. Парусностью этих вертолетных лопастей была сносная, в принципе таким и гридень помахать бы мог. «На голых мужиков пялишься?» — хихикнула Милена. «Сравниваю», — невозмутимо ответил я, и, после короткой паузы, запоздало добавил, «мечи, у них больше», — озвучила она очевидное и снова хихикнула. «Зато у меня изогнутый», — ответил я, но краохотный, с притворной грустью протянула племянница. Григорий мерил шагами комнату перед массивной дверью, чуть поодаль. Я кивнул на него, пытаясь увести разговор в сторону. «А ты правда Гришина внучка?» «Правда». Милена надула щечки, сделала бровки домиком и начала загибать пальчики. Выглядела она очаровательно, я не сразу понял, что она имитирует могучие мысленные усилия. «Пра-пра-пра-пра», с каждым «пра» она загибала по пальчику. Когда на второй руке загнула мизинчик и большой, показом мне три пальца в жесте, на удивление знакомым мне по прошлой жизни, только тот был неприличным и пальцев меньше. «Вот столько раз пра!» Ткнула она пальчиками мне в лицо, и быстро спрятала их. Гриша повернулся к нам, подошел поближе и велел, «Не шушукайтесь». Внезапно двери открылись, а я, честно говоря, настроился на долгое ожидание. Из двери выглянул особенно пышно разодетый слуга, слегка поклонился и сделал приглашающий жест. Мы с Миленой вскочили, но швейцар сделал выверенный жест в нашу сторону, словно останавливая поток воздуха. Приглашен пока только Григорий. Мы послушно сели, проследив, как наш взволнованный старец скрывается за высокими дверьми. «Вся жизнь состоит из ожидания», — глубокомысленно изрек я. «Окончается всегда неожиданно», — добавила Милена. «Все же, я немного нервничал». Старательно избегая взглядом статуи, я зацепился взглядом за висящую напротив нас картину. На ней была изображена битва. Яркие цвета, сочные малиновые брызги крови. Я присмотрелся внимательнее. Войска Великой Руси защищали город. Подчеркнуто маленькие, условные домики и стены, на которых шла схватка. Гридни с куполообразными головами и каплевидными щитами. Дети боярские в кирасах и с мушкетами. Крылатые создания, огненные птицы. Им противостояли одетые в черные люди с синими лицами и гротескные чудовища. Вот похожий на краба конструкт из костей разрывает на части гридня, вот плотная масса синелицых солдат закидывают горящими снарядами другого гридня. Вот большие, закованные в угловатую броню черные синие фигуры с палицами рушат стену. Им противостоят маленькие люди с узнаваемыми саблями и в русских кафтанах, ощетинившиеся как пиками, длинными стволами фальконетов. Взгляд зацепился за фигуру с непропорционально большими руками и медвежьей головой, держащей на весу огромный фальконет. В моем родовом гнезде, под Псковом, на башнях были фальконеты. Это настоящие легкие пушки, килограмм по 200 весом. «Это битва за Берлин», — тихо сказала Милена. «Берлин в этом мире входит в княжество Лужицкое, которое, в свою очередь, часть Великой Руси. Века три назад Рейх вдруг смог консолидироваться вокруг особо могущественной группировки чернокнижников и опрокинул своих извечных врагов, Британии Аквитанию. Даже умудрился насовать островитянам, разрушив их тогдашнюю столицу особо мерзкой магией. А потом Рейх ударил на восток, осадив могучую древнюю крепость, Берлин. Местный символ славянского сопротивления натиску с запада. Великая Русь тогда забыла все междоусобицы и выставила мощную армию на помощь, которую повел сам царь. Русские чудотворцы смогли открыть чуть тропинку прямо внутрь крепости. Когда в Берлине накопились большие силы, русские войска попытались внезапно контратаковать и разбить вражескую армию, которая должна была быть слабее. Но что-то пошло не так, сражение у стен Берлина было проиграно, после него немедленно начался штурм самого города-крепости. Полководцы Рейха смогли обмануть наших, они скрыли свою численность, а их было много. Они собрали войска со всего Рейха, заставили встать в свои ряды все свои секты и тайные общества, привлекли наемные войска из Италии и даже часть паладинов Британии они сумели привлечь на свою сторону. Я сразу заметил рыцарей Британии на картине. Всадники в сплошных латах, как из позднего средневековья, стоят гурьбой в углу, объятые синим огнем и выглядят реликтом другой эпохи. Художник не стал изображать их в бою, видимо, чтобы не портить отношения с потенциальным союзником, но из-под Берлина из них не вернулся почти никто. да и от великой армии рейха остались одни брызги. Сам царь Яромир, изображенный с головой белого льва и двумя секирами в руках, стоял на куче порубленных врагов. В груди тел виднелись и люди, и различного вида магороботы, в том числе итальянские бронеходы, аналогичные нашим гриднем. Сам царь был без единой царапины, но Мстислав знал, Яромира убили в этой битве. Да и сражался он, сидя внутри могучего царского бронехода. Нет, ясно, что на картине в соответствии с местными традициями изображено все весьма условно, вернее даже символически. Но самые важные моменты битвы и наиболее отличившиеся воины должны быть. А вон дедушка у ней друг, сказала Милена и ткнула пальчиком. В объятым золотым светом воине в серебряной кольчуге и с двуручной саблей, я бы своего собутыльника никогда не признал, без подсказки, слишком одетый. Но теперь, присмотревшись к лицу, изображен он был без шлема, я увидел несомненное сходство, только тут он помоложе. Подожди, он же говорил, что ему только 160 лет, удивился я. Молодица, девок еще покадрить хочет, отмахнулась Милена. Я хмыкнул и снова посмотрел на унидруга. Судя по кровавой просеке, оставшейся за ним, он вышел из города, прорубился через вражескую армию и сейчас стоял на холме из трупов, а перед ним висела зловещая тень, в которой угадывались только красные глаза и крылья. Унидруг замахивался своей супершашкой, а тень била его синими молниями. Похоже, ничья. Унидруга я живого видел, а если бы он эту кляксу зарубал, то она бы в куче трупов под его ногами лежала. Мстислав в детстве заставлял учителей по многу раз пересказывать историю этой битвы, и даже ему, мелкому пацану из неосредневековья, не привыкшему фильтровать информацию, было понятно, в истории о битве под Берлином слишком много воды, нестыковок и слишком мало правды. Я продолжал рассматривать картину, выхватывая странные сюжеты. Вот человеческие скелеты с нечеловеческими клыками и когтями, гонится за горожанками. Вот группа детей боярских в доспехах и на конях палит в небо из всего, чего может, от молний до мушкетов. Вот несколько одинаковых пар бойцов протыкает друг друга одинаковыми клинками. Когтистые, полупрозрачные лапы разрывают на части крепостную башню. Человек с горящей головой в руках скачет на половинке лошади. А вон и канцлер, снова ткнула пальчиком в картину Милена. Канцлер, для друзей просто господин Махаэль, живо напомнил мне картины времен наполеоновских войн. На белом коне, сидит развернувшись грудью и лицом ко зрителю, не обращая внимания на баталию за его спиной. Он, конечно же, не в центре картины, центр принадлежит царю, но, как будто, на переднем плане. Породистое лицо с тонкими чертами, едва заметная улыбка, ироничный взгляд, высокий лоб с могучей залысиной и смешные, лохматые бакенбарды. Канцлер Лицея смотрел с картины на зрителя, как бы говоря, посмотрите, что за дичь тут творится. Вот, тоже, загадка битвы. Царь Ярослав командовал битвой лишь формально, он передал право быть своим голосом господину Махаэлю. То есть, на время битвы, слово канцлера становилось словом царя. Что еще удивительнее, его слушались. Даже, когда царь Ярослав погиб, склоки бояр за первенство и споры за знатность рода приводили к поножовщине и в куда более спокойной обстановке. Что же их остановило от немедленной смуты тогда, загадка. Тем более, что господин Махаэль был выходцем откуда-то с островов, даже не боярского рода. Мстислав в Детве настолько озадачился этим, что не находил себе места. В конце концов, отец разрешил его сомнения, предположив, что бояре просто не знали о смерти царя, поэтому и продолжали выполнять приказы канцлера. Это отчасти объясняло дальнейшее. После Великой битвы Махаэль, против ожидания, не был принят в сословие, ему не пожаловали земли, или даже город. Нет, его назначили канцлером сначала в царский музеум, нечто среднее между хранилищем ядерных отходов и собранием диковинок. Вроде как и не ссылка, пост солидный, важный, ответственный, но и от реальной власти его убрали, задвинули. Никогда больше он не командовал армиями. На базе этого музеума позже основали лицей, который, естественно, возглавил бессменный канцлер. В этот момент дверь отворилась. Буквально сияющий начищенной бронзой и сознанием собственной важности швейцар, коротко кивнув, пригласил нас на аудиенцию к господину Махаэлю. Глава 14, в которой главный герой переживает не самое выгодное сравнение, выдает себя с головой, заручается поддержкой главы учебного заведения и сталкивается с первой, по-настоящему серьезной трудностью в этой жизни. Да, это тебе не демона мести саблей рубить, остается тебе только посочувствовать. бедняга, я человек очень спокойный, особенно после того, как убью кого-нибудь, но вот сейчас слегка нервничаю. Кабинет канцлера, а попали мы с Миленой именно в него, впечатлял. Комнатка размером с четверть стадиона, не меньше, блистающего официоза в золоте, хрустале и мраморе тут было немного. На самом деле, не было даже хрустальных люстр и окон. Огромное пространство кабинета, в котором можно бы было маленькую танковую выставку устроить, освещалось подозрительными светлячками. Они плавали под потолком, словно медузы в аквариуме. Мне показалось, я разглядел у них крылышки, но из-за полупрозрачных тел и слишком яркого света от них, не мог увидеть подробности. У двери нас встретили слуги. Я позволил снять с себя саблю и мундир, одновременно разглядывая обстановку. Вдоль одной стены, до самого потолка, был устроен шкаф. Если монструозное сооружение высотой метров 6 можно так назвать, могучие деревянные опоры, на которых держались полки, были покрыты тонкой резьбой, а наверху я разглядел уютные балкончики с диванчиками, к которым вели винтовые лесенки с бронзовыми перилами в виде переплетенных змей. На противоположной от мигашков о стене висело нечто, покрытое тяжелыми складками плотного черного бархата. Почти все пространство кабинет было забито диковинками, как запасник музея. Под потолком висел скелет динозавра. Динозавра с крыльями. Стояли тесной группой массивные подставки для книг, с обмотанными цепями-фолиантами на них. Попадались сооружения из стали или дерева, совершенно неясного предназначения. А, стоп, вот это, полуразобранный гридень, но огромная конструкция из бронзы и стекла, в которой он заключен, по-прежнему остается загадкой. Совсем рядом с нами стояла бронзовая машина, диаметром метров 3, похожая на гигантский циферблат с полусотней стрелок и движущихся частей. Я присмотрелся, увидел знаки зодиака и обозначения планет, знакомые мне по моему миру, и понял, что это модель геоцентричной Солнечной системы, где сама Земля в центре выглядела как перевернутая тарелка, а самые удаленные планетки маленькими островками. Солнце располагалось на самом краю и отмечалось горящим бронзовым шариком, буквально горящим, как будто ватку в ацетон окунули и подожгли. Я присмотрелся и прислушался. Модель была действующая, она тикала, а мелкие детальки неспешно двигались. Но больше остального меня привлекли фигуры в конце зала. За рабочим столом, покрытым черной тканью и размером как 3 бильярдных, над бронзовыми сейфами и закрытыми на крепкие дверцы массивными шкафами, я увидел каменную скульптуру во всю стену. Оно изображало сестер тех крылатых мужиков, что я разглядывал в приемной. Меня привлекло то, что было у них в руках вместо мечей. Кажется, эти штуки были из золота, и я готов был поставить две коровы против одного гуся, что это были ваджры. Такая индийская штука, похожая на вычурную гантелю. Монахи-буддисты используют ее для медитаций. Каменные статуи в этом месте вели себя куда фривольней. Или, просто до этого я не видел женские статуи. Скульптор запечатлел их танцующими у темно-зеленой колонны. Они касались друг друга руками и крыльями, их лица улыбались, а прекрасные тела. Милена проследила за моим взглядом, закатила глазки и потянула меня за руку. «Не смотри туда, пошли, нас уже ждут». И в самом деле швейцар ожидающе маячил впереди. Мы прошли за ним, обошли стоящие к нам задницей огромное чучело льва с высоко поднятыми крыльями. Крылья очень похожи на гусиные, только в 3 раза больше. Перед грустной мордой крылатого льва обнаружились еще более грустный старец Григорий и ироничный канцлер. Оба сидели в глубоких массивных креслах и пили чай с пирожными. Господин Махаэль не впечатлял. С того времени, как он попозировал для картины, он сильно постарел. Хотя, как сказать, на 400 лет не выглядел, я бы ему дал максимум 70. Залысины стали еще больше, бакенбарды сильно поредели и немного печально обвисли, зато добавился животик. Одежду он сменил на местный белый мундир. Причем, его мундир выглядел куда скромнее, например, того, что одет на швейцаре. И разве что тонкая золотая вязь по рукавам и стоячему воротнику могла дать подсказку, кто тут главный. Однако глаза по-прежнему смотрели живо и с интересом, а на губах играла едва заметная улыбка. Я машинально встал по стойке смирно, прямо как в навоенной кафедре. Было в этом крепком старике-генерале что-то от прапорщика. Хотя, как мне казалось, после я навсегда избавился от привычки тянуться перед кем бы то ни было. Скорее всего, я просто перенервничал. Догнали отходники после драки. «Рад вас приветствовать в стенах царского лицея», — кивнул он нам и, не ожидая ответа, продолжил. Как хорошо, что лектор нашего лицея оказался поблизости с вами, сударыня Милена, во время этого драматичного события. И я искренне рад, что вы не пострадали. А ты зачем Рюих тянешь? Это он мне. Я растерянно глянул на Распутина, тот в ответ растерянно глянул на меня. Это я к вам, молодой человек. Сударь храбр королев, так, так точно, товарищ канцлер. Рявкнул я от неожиданности и растерянности. И тут же понял, что тут так не принято. У них же нет солдат, совсем. Помещичье войско, наследственные военные корпорации, с гонором и претензиями, никакой субординации. А вот в Рейхе есть. Канцлер застыл, вежливое выражение сошло с его лица легко и естественно, как будто ему приходилось прилагать усилия, чтобы его удерживать. Канцлер отставил чашку, встал, подошел ко мне поближе, осмотрел меня внимательно с ног до головы. Я попытался расслабиться и встать так, как встал бы Мстислав, но ничего не вышло, заело. Канцлер развернулся и пошел прочь, бросив через плечо: «Вы свободны». Гриша катапультировался с кресла, корча мне страшные рожи. Милена тоже сделала большие глаза, хотя, куда уж больше. Я развернулся к дверям, недоумевая, что я такого сделал. «А вас, сударь храбр, я попрошу остаться», — донесся до меня голос канцлера. Я застыл на месте. Оба моих сопровождающих, теперь уже с откровенно испуганными лицами, медленно пошли к выходу, постоянно на меня оглядываясь. «Подойдите сюда, сударь», — попросил меня канцлер. Я не стал ему отказывать в такой мелочи, и подошел к нему, очень медленно. Он стоял у стены, закрытой тканью. Канцлер сделал знак рукой в сторону, немедленно материализовался швейцар и завертел неприметную бронзовую лебедку. Черный занавес раскрылся, как в театре. Под ним оказалась карта. То, что это карта, я понял сразу, но она была совершенно не похожа на те, к которым я привык. Дело не в том, что она была огромная, дело в том, что она была анимированная, как будто огромная голограмма. В первый момент мне показалось, что карта похожа на спутниковые карты моего мира, но потом я заметил некоторые детали, явно добавленные для красоты. Над горами и речушками проплывали облачка, пенная рябь шла над океанами, крохотные домики с огоньками вместо городов, мелькали рыбки, кораблики и совсем условные стрелочки с направлением течения и ветров. Очертания берегов тоже подозрительные. «Как вы думаете, сударь, где мы сейчас находимся?» — спросил канцлер, не глядя на меня. «Я нашел Евразию и ткнул примерно в Финляндию. Я не знал, где находится Великий Устюг в моем мире, зато Мстислав сходу мог вспомнить 4 междоусобных конфликта с его участием, в которых всегда фигурировал господин Великий Новгород. Значит, Великий Устюг где-то на границе». «Да, вы правы, почти там», — кивнул канцлер и улыбнулся. «Хотите посмотреть поближе?» «Да», — выпалил я. «Страсть, как карты люблю. А может, просто без привычного понимания мира я чувствовал себя подвешенным, не находил опоры. Я человек глобального мира, я привык чувствовать и понимать происходящее, а для этого надо иметь четкое представление о мире вокруг. Умом я понимал, что в этом мире человек мог бы прожить жизнь, зная только, сколько часов надо ехать до ближайшего города, и в какую сторону, и этого было достаточно. Замкнутые на себе сообщества, локальные местности, вот весь мир этих людей, оттого, возможно, и столько междоусобиц. Если ты не знаешь о вечной угрозе с запада и востока, то спор за вот эту рощу и луг для тебя важнее всякой геополитики. За лишнее пахотное поле и вовсе убить не жалко». Канцлер собственноручно подкатил лесенку к карте, похожую на самолетный трап, и приглашающе махнул мне рукой. Сам отошел в сторону. Я взлетел по лесенке, поближе к центру Великой Руси. К моему облегчению на этой части карты было множество названий. Самыми большими, полупрозрачными буквами через полконтинента, поблескивала золотыми отсветами надпись «Царство Русское», «Великорусское», «Белорусское», «Чернорусское» и «Жмудянское». И царство было огромное. Названия под этими крупными буквами висели прямо-таки облаками. Названия городов, местностей, чуть крупнее княжества: Ростовское, Великоустюгское, Мстиславское. Еще крупнее, великие княжества: Киевское, Владимирское, Суздальское, Волынское, Черниговское. А вот границ никаких не было. Похоже, принадлежность земель определялась цветом и видом шрифта. Я глянул на границы по западу. Рейх, весь усыпанный черным паучьим шрифтом с названиями их городов, простирался наполовину Италии и до Карпат, упираясь в Великую Сербию. С востока его ограничивали княжество Лужицкое со столицей в Берлине, свободное княжество Руянское со столицей в городе Аркана, обозначенного на карте жемчужной башенкой. Почему свободное? Мстислав не знал. Воеводство прусское, вождество бодрицкое, сокрытое королевство Эст. Мда уж, в этом мире все сильно по-другому. Я нашел Псков и обнаружил, что он находится в своеобразной долине, стиснутой невысокими горами. Свободное княжество Псковское, гласила надпись над ним. Кроме Пскова там было подписано еще десяток городов, да и вообще, населена была Великая Русь плотно. Это логично. С одной стороны, люди были распределены равномерно, без мегаполисов, нет ни железных дорог, ни автомобилей, не получится прокормить миллион человек скученных в одном месте. С другой, Мстислав не помнил, когда случился последний голод. Ему, как княжичу, в этом деле веры нет, он мог и не заметить. Но учителя упоминали, что Русь славится своими чудными делами в деле выращивания продовольствия. Похоже, тут случилась сельскохозяйственная революция на века раньше, и великая беда наших широт с рискованным земледелием, малые урожаи и частые неурожаи, была побеждена. Москвы не было, и Санкт-Петербурга. Поглядев еще на окрестности Пскова и устав от ничего не говорящих мне названий, я спустился ниже. На Балканах сразу привлекали внимание размерами Упыриное королевство Валашское и Великая Сербия, ниже была Римская империя, со столицей в Царьграде, как положено. В моем мире тут бы были радиоактивные руины Стамбула, а на этой карте пестрели крохотные храмы и пересекающие даже пролив Босфор крепостные стены. Похоже, местная Византия чувствовала себя неплохо, в ее бронзовые цвета были закрашены названия на территории всей Турции и до самой Сирии. А вот Греция оказалась скопищем мелких герцогств, с самым крупным афинским. Полуостров Пелопоннес был затемнен, на нем зловеще горели красные буквы. Спартанский Магарат – это еще что? Дальше на юг названий становилось все меньше, скорее всего из-за нехватки данных составителей. Однако золотые буквы египетские фараонства горели прямо над дельтой Нила, усыпанной крохотными белыми пирамидками. «А что же вы, сударь, на остров Буян не обратили внимания?» — спросил канцлер. Я послушно обратил. Островок в Балтике был обозначен перламутровой жемчужинкой, и кроме смешанных воспоминаний моих и Мстислава, состоящих из сказок о нем, ничем мне не глянулся. Зато я обратил внимание, что в Скандинавии нет королевств, есть только россыпь мелких коннунгств с зубодробительными названиями, и тут же переместился далеко на восток. Монгольская империя тут была и развалилась. Осколки ее по большей части входили в два скопления. Железная Орда, включающая в себя огромные пространства, от Казахстана и Афганистана, до Восточной Сибири и внутренней Монголии. В надписанные синим многочисленные ханства врезалась золотым стилетом короткая строчка над Крымом — княжество Тайму-Тараканское. Половина Китая и часть Сибири, под Золотой Ордой. На месте остальной части Сибири висела большая надпись «Царство Ледяной Королевы». На Сахалине была снежинка, видимо обозначающая столицу этого царства, но подписанное «Ледяной дворец». Меня привлек парящий над Китаем полупрозрачный диск, тоже с реками, горами, лесами и надписью «Сокрытое царство Ся». А Японию я не нашел. Вообще с землями к востоку от Китая тут беда. Из всех островов, только рядом с Индией резко выделялся остров со слишком геометрически правильными береговыми линиями, полностью красный и ровный, и надписью «Демоническое царство Шри-Ланка». Остальной россыпи индонезийских островов не было. Даже Австралии нет, на ее месте скопление облаков. Я решил уточнить. Показав туда, где по моему скромному мнению должна быть Австралия, я спросил: а тут, под облаками, земля ведь есть? О скрытом континенте много спорит, но подтверждению его существованию нет. Или уже есть, ответил канцлер. Ладно, мой юный друг, меня ждут дела, и вы не заставляете вашу очаровательную спутницу ждать. Думаю, мы еще с вами побеседуем, и не раз, если вы поступите на факультет военных наук. Я его бессменный декан уже 120 лет. Хорошо, я сейчас, ответил я, возвращаясь к карте Руси. Хотел посмотреть границы на юго-западе. Немедленно, мягко сказал канцлер, и впредь исполняйте мои пожелания немедля, так нам будет проще. Последний раз меня игнорировали 120 лет назад, вам не захочется знать, чем кончилось. Допускать такое вновь я не намерен. Так точно, ответил я, подавив желание приложить руку к козырьку. Не захватил козырек, вместо этого спустился вниз. Канцлер встал, непозволительно понебратски приобнял меня одной рукой за плечи и спросил: а это ваше? Так точно, к чему оно? Странное словосочетание. Ну, надо же дать понять командиру, что ты услышал команду, немного растерянно ответил я. Действительно, удобно. Коротко, звонко, и привычка вырабатывается, в шуме битвы легко различить. Кто вас научил? Я хотел было назвать учителей Мстислава, но замялся. Так если сделать, то получится, сам себя сдам. Легко же будет узнать, кого они учили. Не говорите, если не хотите, сам же пришел на мне помощь канцлер и мягко подтолкнул меня к двери. Я предупрежу охрану, насчет вас, храбр, сможете зайти ко мне в любой момент, если случится что-то важное, не злоупотребляйте этим. Я пошел к двери, гадая, с чего это вдруг такие преференции. Еще одно, сударь, окликнул меня канцлер. Я обернулся. Господин Махаэль, внимательно глядя мне в глаза, сказал: помните, в нашем лицее могут отчислить за драки, и наверняка отчислит, если подерутся школяры, отчислит и лицензиата, если драка кончилась убийством, поэтому никогда не нападайте первым, это все, идите. Я подошел к двери, которую уже открыл мне навстречу вездесущий швейцар, проскользнул за створку и оказался под прицелом злых и испуганных взглядов Милены и Григория. Кажется, сейчас в их лицах промелькнуло фамильное сходство. Ну-у-у. Как кошка зашипела Милена. Что ну, невозмутимо ответил я, и обратил внимание на швейцара, который стоял не двигаясь, молча, с непроницаемым лицом, но при этом умудрялся дать понять, как же нам уже пора идти. Даже если бы у него в руках был плакат с надписью «Уходите», и то намек не был бы так кристально ясен. «Где сабля моя?» – спросил я у него. Тот посмотрел на меня точно так же, как моя мачеха в последний раз, и вежливо ответил: «В вашей комнате, сударь. Помните, ходить с оружием школярам и лицензиатам запрещено. Впредь оставляйте клинок там». «Значит, приняты», — шумно выдохнул Распутин. «А то я что-то заволновался. Ну, что встали? За мной, отведу вас в школярское крыло и избавлюсь уже наконец». Мы пошли, а потом и почти побежали за Распутиным. Старец Гриша как 200 лет скинул, шагал широко и стремительно. Полы его сюртука развивались как крылья, бородка корабельным тараном рассекала воздух, глаза горели торжеством и силой. Для законченности образа не хватало только посоха, который он, кажется, забыл в снегу у храма любви. «А о чем с канцлером говорили?» – спросила Милена. «Он мне карту показывал и пару советов дал, не стал вдаваться в подробности я». «Что за советы?» – ухватилась за главное она. «Первым в драку не лезть, а то отчислит», – честно ответил я. «И как же теперь тебе быть, бедному?» – ехидно спросила она. «У тебя ж ни ума, ни красоты, только на кулаки вся надежда и была». «Упорством возьму», – не стал спорить я. Она закатила глазки и замолчала. «Тяжело на бегу говорить. А вообще, что это вдруг еще за манера, все время колкости говорить?» «Так, стоп, она же девочка совсем. Может, просто внимание так проявляется? Неужели я ей нравлюсь? Вот же гадство, только этого мне и не хватало». Глава 15. Глава, в которой главный использует свой эмпирический опыт. Ему не дают отдыхать и мучают расспросами. Зато он, кажется, находит себе хорошего друга. Но в конце он тяжело вздыхает. «Весь мой эмпирический опыт говорит мне, никогда не связывайся с чародеями, если вы решили куда-то добраться. И я даже не о Гэндальфе с его короткими путями, вспомните хотя бы о Моисее. Мало того, что они всегда ведут длинным путем, они еще и сливаются в конце. Тут эти истории были неизвестны, поэтому пришлось оставить свое мнение о себе. Распутин мои ожидания оправдал. Он бросил нас на полпути, махнув рукой в нужную сторону. «Ну все, вам туда», — величаво махнул рукой старец куда-то вдаль по коридору. «Отсюда не заблудитесь. Вон, по коридору и направо. А если заблудимся?» — попытался возмутиться я. «У уточки спросите», — отмахнулся наш мистический поводырь и помчал прочь по перпендикулярному коридору. «Ладно, он был по большей части прав. Мы не заблудились. По дороге нами был изловлен мужичок в белом переднике с ящиком инструментов по дереву, который объяснил, как пройти к жилому корпусу. И в самом деле оставалось пройти шагов 100 прямо, еще шагов 20 налево. Тут наши с Миленой пути расходились. Девочки жили отдельно, хоть и недалеко. Я остался один, но ненадолго. Вход в жилые комнаты отсекался от основного строения самым настоящим внутри замковым укреплением с несколькими бойницами и большими воротами в конце широкого коридора. В одной створке ворот калитка. Я даже напрягся. Я видел нечто похожее на военной базе, внутренний периметр безопасности, все такое. Ох, непростой у вас тут лицей. Ладно, спишем на перестраховку, но все равно понервничаем. За массивной, окованной железными лентами дверью из деревянных бревнышек в ладонь, сидел вахтер. Он открыл мне калитку, после того как внимательно изучил меня через бойницу в маленьком караульном закутке. Тоже солидный такой дядька, весь в белом, с бородой и при сабле. Но вообще-то, он меня радушно поприветствовал после того как пустил, так что не могу сказать, что прямо как в тюрьму попал. Наконец я попал в общагу школяров, и первое, что я увидел, весьма уютный зал. Было похоже на фэнтезийный замок, наверное, из-за полукруглой формы или вычурных деревянных украшений. На стенах зала висели головы туров, оленей и волков. Посередине в стене был устроен огромный камин, вокруг которого в живописном беспорядке стояли диваны и кушетки. Массивные, по таким прыгать одно удовольствие. Две винтовые деревянные лестницы вели наверх. Рассмотреть больше ничего я не успел. На меня налетело огромное чудовище, схватило лапами, подняло в воздух и зарычало человеческим голосом. «Ну, наконец-то! Я тут одичал совсем один. Тебя как зовут? Мсти. Храбр меня зовут». Немного растерянно ответил я, и когда меня поставили обратно на пол, передо мной стоял русый парень, судя по тому, что следов бороды не было, примерно моего возраста. А так и не скажешь, роста он был огромного, высоким он издалека не казался, сложен был пропорционально, плечи даже чуть широковатые, как у пловца. Но сейчас я стоял рядом и смотрел на него, задрав голову. Если в нем и нет еще 2 метра, то уже очень близко. Такое ощущение, что он к 18 годам до 3 метра вырасти планирует. Этот гигант широко и по-доброму мне улыбался, смотрел в глаза открытым взглядом человека, которому нечего скрывать. А, ну да, фамилию ждет. Тут же это маркер положения. Я поправился. Храбр Королев. Я пристально следил за реакцией, но никакой тени отчуждения в глазах не заметил. Моего нового знакомого не беспокоило, что я выскочка из простых. Это тем более удивительно, что он оказался из бояр, хоть и мелких. Илья Муромский. Пробасил он и протянул мне руку. Я пожал ее и, не удержавшись, спросил: «Прям как тот Илья, или ты он и есть? На вид похож». Я намекал на Илью Муромца, который тут был, похоже, реальной личностью. Естественно, таинственной считалось, что он приходит на помощь Муромскому княжеству в особенно сложные моменты. Учитывая всяких 300-летних старцев, я уж и не удивился. «Не, не я он, я помельче, зато красивее», — хохотнул Илья. При этом он развернул меня обратно к двери, приобнял за плечи и пошел к выходу. Меня повлекло за ним, как мусор за кораблем. Илья наклонился чуть ближе и спросил, заговорщицки подмигнув: «Секреты хранить умеешь?» Я вспомнил, как минуту назад чуть не проговорился, и честно ответил: «Не очень». На Илью это никак не повлияло. Видимо, это был риторический вопрос. На самом деле я из Пронска. Вернее, было бы говорить Илья Пронский. Но кто знает, где это Пронск, а у меня дядя в Муроме, так что я Муромским назвался. «Но ты никому, уговор, уговор», — машинально вступил я в чужие интриги. А ведь предупреждал меня Гриша: «Не лезь в чужие секреты, не сближайся ни с кем». Кстати, Мстислав знал, где Пронск. Пронское княжество было соседом и преданным союзником набирающего силу Муромского княжества. А у меня кто-то из родственников успел подсуетиться 100 лет назад, и теперь я имел право и на пронский княжий стол тоже. О таких вещах знать надо, сами понимаете. Технически, мне проще бы было перечислить, на какие княжества у меня совсем никаких династических прав. Бедолага Мстислав, а ведь он учил все эти хитросплетения даже без карты.